только 4 минуты. Добрый вечер. В эфире радиостанция «Эхо Москвы» и программа «Эй-Тим», которая считается самой сложной программой для наших гостей. У микрофона Олег Овчаренко, Алексей Соломин и Алексей Голубев. Здравствуйте, коллеги. Добрый день. Добрый вечер. И наш гость сегодня депутат Московской городской думы от КПРФ Елена Шувалова. Добрый вечер. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Плюс 7-985-970-45-45, телефон для ваших смс-сообщений. YouTube-канал, основной YouTube-канал «Эхо Москвы» транслирует наш эфир. Там тоже можно задавать свои вопросы. И также можно присоединяться к трансляции на Яндекс.Эфире. Елена Анатольевна, скажите, пожалуйста, каково вам рассматривать бюджет, доходная часть которого составляет примерно 1/7 часть от всероссийского бюджета? Довольно сложно. Особенно потому, что мы рассматриваем, на мой взгляд, не бюджет, а только полбюджета. Доходная часть от нас скрыта. Росписи доходов нет. Структуры доходной части мы не видим. Мы знаем только общую сумму. Если расходы расписаны достаточно подробно, у нас есть ряд приложений, в которых идет роспись расходов бюджета, то доходов росписи у нас нет. А почему это важно? Я считаю, что мы принимаем только полбюджета. Почему это важно? Потому что мы должны знать, все ли средства, которые выплачивают москвичи, попадают на нужные городу цели? И не идут ли они в частный карман? Ну, естественно, я считаю, что раз скрывается доходная часть бюджета, значит, значительная доля средств, которые мы выплачиваем, попадает в частный карман. Ну, вот, наверное, самый такой яркий, что ли, пример – это парковочное пространство. Доходы от парковочного пространства, но это я знаю уже при задавании дополнительных вопросов руководителю департамента финансов Зибаровой. Это не расписано в том документе, который мы обсуждаем и принимаем. Но когда я задаю дополнительные вопросы, вот в этом году, например, мы принимаем на 2020 год 7 миллиардов рублей. Доходы от парковок. Ну вот как вы считаете, это много или мало? То есть доходы. Это относительная история, как бы сравнивать. Сложно померить цифры. Я знаю, что в квартире можно поместить 7 миллиардов. Все, что я знаю про 7 миллиардов. Ну, на мой взгляд, это чрезвычайно мало. И когда я произвела простые арифметические расчеты, взяв за основу цифру, озвученную Максимом Ликсутовым о количестве парковочных мест, умножила на среднюю оплату парковки в час. Умножила даже не на 24 часа, а на 12 часов. И количество дней в году я тоже взяла со значительным преуменьшением. И у меня сразу сходу получилось порядка 40 миллиардов рублей. Извините, это сколько машин вы считали? То есть сколько машин в данном случае паркуется? Я считала количество парковочных мест. Не количество машин, а количество парковочных мест. Ну, то есть какая разница, сколько машин там будет за день? Важно, что на этом месте будет вот одна машина уезжать, другая приезжать, она будет платить за это место. Я брала только не 24 часа в сутки, а 12. Но ну, это просто получается такой максимальный порог. То есть, если я правильно вас понял, что все парковочные места будут заняты. Это получается вот так вот, нет? Занято, но только не 24 часа в сутки, а 12 часов. Это по моим расчетам. Я вам говорю, что я делала не точный расчет, я делала грубую минимизированную прикидку. В Москве же еще ночь есть, да. Поэтому из этого подсчета вот эти ночные часы, сколько, 8 часов, сколько люди спят, обычные нормальные люди, тоже стоит выкидывать, потому что в центре люди в основном проводят время на работе. Я выкинула, вот только что говорю о чем, не 8 часов, а 12. Но вы оставили 12 часов, которые, как вы полагаете, заняты на 100%. 12 часов, ну да, с учетом того, что я опять же брала не максимальную плату с парковку. С учетом того, что я брала не 7 дней в неделю, а 5 дней в неделю, хотя мы прекрасно знаем, что сейчас уже и выходные целый ряд парковочных мест, за которые мы платим, да, и в праздничные дни. Вот. И еще наверняка вышли расходы на инфраструктуру. Это отдельный разговор. Вот, например, в текущем году, в 2019-м, когда мы принимали бюджет, то оказалось, что расходы на организацию парковочного пространства больше, чем доходы в бюджет. Вот когда мы принимали в момент принятия бюджета на 2019 год, оказалось, что расходы на организацию парковочного пространства более 6 миллиардов рублей, а доходы 5 миллиардов рублей. Я, естественно, выступала по этому поводу, делала материал на своем сайте, и поэтому на 2020 год все-таки решили вот этот вот баланс перевести в другую сторону. Несколько увеличили доходы с 5 миллиардов до 7 миллиардов. Но суть осталась прежней. На мой взгляд, значительная часть этих средств уходит. Куда? Куда? А кто тиснул 33 миллиарда? Ну, знаете, это уже должны разбираться правоохранительные органы, контрольно-счетная палата города Москвы. Я не проводила таких расследований. Но обратились. Вы обратились с запросом? Я очень много делаю подобных запросов. К сожалению, ответы приходят формальные. Вот если говорить о доходной части бюджета, понимаете, например, меня очень интересует, куда у нас поступают деньги от продажи бесчисленного количества дорогостоящих квартир, которые строятся в Москве. Где они? Вот мы в том документе, что принимаем, не видим этих денег. Мы не видим денег тех, которые поступают в Мосгортранс от проезда. Мы же знаем, сколько каждый человек платит за проезд на московском транспорте, в метро. А как они объясняют сам этот принцип, что депутатам не нужно знать доходные статьи, расписанные доходные статьи? Они как не объясняют. Ну, вы говорите, формальные ответы же все равно есть какие-то. Формально, что бюджет составлен в соответствии с российским законодательством. Но я вам скажу, что как на федеральном уровне, так и в других городах, вот я сравнивала, например, с Санкт-Петербургом, там есть роспись доходов. И вот если мы будем рассматривать тоже, видимо, в ближайшее время о в исполнении бюджета за прошлый 2018 год, хотя, на мой взгляд, мы уже давно должны были это рассмотреть, и сначала рассмотреть исполнение бюджета, а потом уже принимать новый. Вот. Но, тем не менее, новый мы уже в первом чтении приняли, а за 2018 год исполнение бюджета не рассматривалось, то там есть роспись доходов. Вот. А уже по итогам. По итогам есть, да. Но, к сожалению, вот того, что мне хотелось бы увидеть, о чем я вам сейчас говорила, это доходы от парковок значительные, это от продажи дорогостоящих квадратных метров, от дорогостоящего проезда на московском транспорте. Вот этого всего я не увидела. А сколько платных парковочных мест, просто чтобы понимать, в Москве сейчас? Знаете, я сейчас просто боюсь ошибиться, нас слушает очень большая аудитория. Эти цифры должны быть выверенными. Когда я делала эти расчеты, я, естественно, базировалась на цифрах официальных, которые озвучены руководителем департамента транспорта, хотя я думаю, они занижены. Занижены, вот просто да, тут в прошлом году Дептранс Москвы говорил, что в Москве без учета так называемой новой Москвы 3,3 миллиона машиномест, и из них платные только 89 тысяч, то есть меньше 3% от всех парковочных мест, по крайней мере, так говорят власти. Ну да, я где-то эту цифру и рассматривала, озвученную им, хотя я считаю, что он ее преуменьшает. Если говорить вот о последних новостях, в бюджете заложены средства, в том числе и на обеспечение деятельности депутатов, и в том числе на зарплаты. Вы лично и ваша фракция выступали за то, чтобы депутаты Мосгордумы получали зарплату за свою деятельность. Почему? Я буду говорить от себя, потому что некоторые почему-то стесняются поднимать этот вопрос. Я вам сразу скажу, что я поднимать его не стесняюсь, потому что я работаю очень интенсивно. Мой рабочий день я сама себе установила нерегламентированный, провожу по 12 часов как в Московской городской думе, так и в своем округе. И трудовая комиссия накажет Мосгордуму. Мне совершенно не стыдно ставить вопрос о зарплате. Поскольку каждый человек, вы же не откажетесь своей зарплате, это правда? И те, кто нас слушает, не пойдет на работу бесплатно. Вот так и мне. Нужно идти в магазин и покупать себе продукты. Понимаете, чтобы хотя бы покушать. Поэтому должна быть зарплата. Другое дело, ее размер. Это совсем иной вопрос. Это очень интересный вопрос, кстати, по поводу размера. Мы сейчас продолжим, но разрешите я закончу свою мысль. Так. Здесь вот то, о чем мы говорим. Все переводят в плоскость зарплаты. Я свою позицию уже по этому поводу сказала. Но главный вопрос это равенство депутатов. Можно я немножко конкретизирую? Правда ли, что депутаты получают по 700 тысяч? У нас в Московской городской думе существует, как бы сказать, вот знаете, как раньше бриллианты в руке, Стамбул – город контрастов, да? Вот Мосгордума – это место контрастов. Так. То есть одни получают очень значительную зарплату, колоссальную зарплату. 700 тысяч. А другие вообще ничего не получают. Вот вы не поверите мне, но я не знаю точно, сколько получают депутаты, те, которые получают эти деньги. А откуда в новостях вот это? Это секретное сведение. Но я думаю, что порядок, о котором вы говорите, такой. Объясняю откуда. Очень просто. Берутся доходы, мы заполняем декларации. От нас скрывают размер зарплаты, но размер посмотреть декларацию и размер доходов своих коллег за прошлый год я могу. Uh-huh. И таким образом получалось, что за прошлый год эта сумма уже, опять же, я не знаю точно в размеры, но порядок там 500 000. Простите, пожалуйста, продолжим эту мысль после небольшого перерыва. Депутат Московской городской думы от КПРФ Елена Шувалова в гостях в программе «Эй-Тим». Реклама на «Эхе Москвы». Программа «Эй-Тим». Куда? Реклама. Где найти льготные условия лизинга? Мойбизнес.рф. Национальный проект по поддержке малого и среднего бизнеса. 16+. Телеканал «Кинопремьера» представляет новый криминальный боевик «Снегоуборщик». Я выбрал правильный путь. Не пропусти историю о том, как простой рабочий мстит за своего сына. Лиам Нисон очищает город от снега и от самых опасных преступников в новом фильме «Снегоуборщик». Впервые на телевидении. 6 ноября в 20:30 на телеканале «Кинопремьера». Что ты делаешь? Свою работу. Телеканал «Кинопремьера». Подключи оператора спутникового и кабельного телевидения. 18+. Дело время, час потехи. Но с рекламой на «Эхе». Почти уже 18 минут. Продолжаем программу «Эй-Тим», гость которой депутат Мосгордумы от КПРФ Елена Шувалова. Ну вот продолжаем мысль. Мы говорили до перерыва о зарплатах. Угу. Смотрите, ну если так посмотреть, да, глазами обывателя. Заседания в Мосгордуме, как правило, проходят раз в месяц. Это гораздо меньше, чем у депутатов той же Госдумы. Секунду, мы не договорили немножко. Да. Так вот, в мае, перед уходом на каникулы, на избирательную кампанию, зарплата депутатам была повышена. Это я знаю точно, что она была повышена. Не знаю размера, но то, что она была повышена, я знаю точно. То есть вот мы с вами говорили, да, сколько за прошлый год. Вот. А перед уходом на каникулы она была повышена. А я не знаю, почему тогда все молчали. А почему одни получают, а другие не получают зарплату? А это инструмент управления депутатами. Все знают, что можно получать зарплату, можно не получать. Сразу скажу свое отношение вот к тем цифрам, которые вы озвучивали, там 500, 700 тысяч, это, конечно... Ну, тут по данным открытым медиа, да, которые разделили ту сумму, которая заложена в бюджет, на как раз 16 депутатов, это председатели, зампредседатели и главы комиссий. Я читала этот репортаж. Конечно, я считаю, что получать такие суммы неприлично, когда вся страна, вы сами знаете, ну, значительная часть населения в нищете. Такие деньги получать неприлично. Вот. Но почему так делается? Потому что все депутаты знают, что можно получать зарплату, можно не получать. И значит, если ты будешь вести себя послушно, ты будешь получать зарплату. Вот мне после избрания давали понять, что я буду председателем комиссии по экологической политике, поскольку я закончила географический факультет МГУ. Я кандидат географических наук. У меня есть второе образование юридическое, государственное строительство и право. У меня есть монография по правовой охране атмосферного воздуха юридическая, связанная с экологическими вопросами, в том числе и международной охране. И таким образом есть все объективные показатели. Но мне дали понять, будь послушной. Я послушной не стала. И комиссия по экологической политике досталась некоему Соловьеву. А как официально это оформляется, что этот получает, а этот не получает? Как это обосновывается в Мосгордуме? Вы знаете, обоснование, на мой взгляд, тоже липовое. Потому что в законе о статусе депутата нет никаких ограничений. Но формально, вот вы уже сегодня здесь озвучивали, формально те, кто, кому предназначена зарплата, как на мой взгляд, послушным депутатам, их назначают председателями комиссии Мосгордумы. А за это уже накидывают. Да, ну вот я вам привела пример на комиссии по экологической политике. Вы поймите, что дело не во мне. Я вообще не рвусь быть председателем комиссии в этих условиях, потому что большинство все равно сохранилось за Единой Россией. И подписывать как председателю комиссии их решение у меня нет никакого удовольствия. Я совершенно не рвусь на эту должность. Я вам просто объясняю об отсутствии государственного подхода. То есть человек, Шувалова Елена Анатольевна, которая является специалистом с опытом работы, с участием в научно-исследовательских рейсах, где занимались детально этими вопросами охраны атмосферного воздуха. Нет, она непослушна. Мы лучше назначим Соловьева. Ну, вы знаете, да, Соловьев шел спойлером. Его избрание для него самого было неожиданным, как вот я знаю. И, соответственно, он... Ну, то есть Митрохин, например, тоже не получает ничего, да, какой-нибудь? Митрохин не получает. Нет, ну, ладно, Митрохин, он с голода не умрет. А вы-то на что живете, если вы занимаетесь этим все свое время, по сути? Ну, вы знаете, как бы с голода я тоже не умру, поскольку я имею определенные договоры, вот, но, конечно, меня такое положение дел не устраивает. Я бы хотела, во-первых, иметь запись в трудовой книжке, понимаете, я 5 лет работая как проклятая, не имея записи в трудовой книжке. У меня ситуация еще сложнее, мне просто не хотелось бы особо переключаться на мою скромную персону, но меня закон обязал уволиться при избрании депутатом без каких-либо социальных гарантий. То есть, если, например... Из-за деятельности в Мосгордуме? Из-за избрания, да. Из-за того, что меня избрали, я была на государственной службе. Точно так же военнослужащие, служащие правоохранительных органов. То есть они при избрании в Московскую городскую думу в течение 3 дней должны подать заявление об увольнении. Так велит закон. Но при этом, например, журналисты, есть Андрей Медведев, Наталья Медлина, они, я так понимаю. Да. Более того, вот в прошлом созыве у нас было 4 руководителей крупных строительных корпораций, там Поселенов, Балакин, Сорока. Они могли работать, как до того работали руководителями этих строительных корпораций, так и потом. А меня закон обязал уволиться, и гарантий никаких. Я выступала с соответствующей законодательной инициативой. Меня даже я официально направляла обращение в Министерство обороны, потому что военнослужащие в таком же положении. Меня Министерство обороны поддержало в моей законодательной инициативе, а Мосгордума отклонила. Позволь, вы сказали про договоры определенные. Эти договоры вас обязывают к какому-либо определенному поведению в Мосгордуме, голосованию за определенные законопроекты? Нет, ну что вы, поэтому я никуда не устраиваюсь. Вы думаете, что депутату трудно устроиться куда-то, чтобы получать зарплату? Нет, абсолютно никаких сложностей. Я предполагаю, что в России все-таки существует практика лобби. Она неофициальная. Но она есть. И мне интересно, вы упомянули договоры? Нет, у меня исключительно аналитические, и они совершенно не того масштаба, чтобы лоббировать чьи-то интересы. Причем, я говорю, я не на постоянной основе. Это временная работа и периодическая. У вас была интересная мысль про то, что зарплату получают послушные депутаты. Вот среди тех, кто входит в фракцию КПРФ, два человека возглавляют различные комиссии. Это Николай Зубрин, он возглавляет комиссию по делам общественных объединений и религиозных организаций, и Леонид Зюганов, который возглавляет комиссию по науке и промышленности. Они послушные люди. В том числе и внук Геннадия Андреевича Зюганова, получается. Я вообще, если вхожу в какую-то фракцию или в какую-то группу, то никогда не буду говорить плохо о моих коллегах. Поэтому... Ну, не дать ни одного как бы оплачиваемого места КПРФ, которая заняла второе место по количеству депутатов избранных, да, это было невозможно. Поэтому вот я считаю, дали очень мало. Даже если исходить просто вот из какого-то процентного соотношения. Понимаете, не дать совсем это было невозможно. Ну вот вы говорите про то, что не будете говорить плохо о коллегах. Ну вот некоторые ваши коллеги, например, Олег Шереметьев, недавно назвал Николая Губенко негодяем. Во время обсуждения бюджета, и, кстати, сам Губенко, который является зампредом Мосгордумы, поддержал не вас, а Алексея Шапошникова, когда были выборы председателя Мосгордумы. Вот здесь все-таки как-то Губенко получается отдельно, хотя он входит во фракцию, а остальная фракция отдельно или как? Ну, вот тут, честно говоря, уже как бы вот такая граница, что невозможно как-то не быть искренним в этом вопросе. И, конечно, поведение Николая Николаевича вот мне лично непонятно. Непонятно или неприятно? Знаете, наверное, все-таки вы правы, неприятно. С точки зрения понимания, я понимаю эту ситуацию так, что он является режиссером театра. И для него, на мой взгляд, это я свою позицию высказываю, как я считаю, для него театр – это главное. И с этим вот связано его такое поведение. Вы бы поддержали вопрос об исключении Губенко из состава фракции? Да, поддержал бы. Но этот вопрос пока никто не поднимал. Ну, вы знаете, это такие, в общем, внутренние переговоры какие-то, которые преждевременно выносить на какой-то публичный уровень. Но они безумно интересны. Опять же, я всегда говорю, что Николай Николаевич Губенко режиссер – это одно. И он, его супруга. Понимаете, вот есть прекрасный фильм, в котором звучит великолепная песня «Тишина за Рогожской заставы», «Спят деревья у сонной реки». Это вот прям, вот понимаете, мой округ. Это очень близко и дорого мне. Я с удовольствием хожу на его спектакли. Это один разговор. Другой разговор – Губенко политик. Вот. Для него главный театр. И, на мой взгляд, если он политику ставит в угоду интересам своего театра, то мне кажется, что уместнее будет, если он будет это делать как независимый депутат. Николай Губенко плохой депутат? О, это пусть судят избиратели, это я не знаю. А позвольте, мы тогда начнем другую тему немножко, с зарплат перекинемся, но с бюджета пока не отойдем, если вы не против. Я напоминаю, что вопросы вы можете в чате YouTube оставлять на канале «Эхо Москвы» в перерыве. Мы такой блиц проведем, ваши вопросы зададим. Можете уже начинать. По поводу похорошевшей при Собянине в Москве. Вам нравится то, как выглядит Москва в центре города, например? Нет. Не нравится, совсем не нравится. По вкусовым причинам или вас не устраивает что-то не знаю, по каким-то малоосвещения, например. Ой, знаете, это можно очень много говорить. Освещения как раз слишком много. Слишком много в бюджете выделяется средств на это цели. И такое ощущение, что, ну, я вот депутат как раз от центра Москвы. Мой округ – это самый центр Москвы. Кремль входит в мой избирательный округ. Представляете, как не хотели, чтобы я здесь победила определенную власть, придержащие круги. Ну что же, продолжим этот разговор. Елена Шибалова, депутат Мосгордумы от КПРФ, у нас в программе «А-Тим». Ведут эфир Олег Овчаренко, Алексей Голубев и Алексей Соломин. Новости. 20:33 мы продолжаем программу «А-Тим». Гость, который депутат Мосгордумы от КПРФ Елена Шувалова, а ведут программу Олег Овчаренко, Алексей Голубев и Алексей Соломин. Еще раз добрый вечер. Я понимаю, что вы оппозиционер и что должны оппонировать власти, но вопрос с центром Москвы, с украшением центра Москвы, мне кажется, здесь вы не так много сторонников найдете. А уж если говорить, что в Москве слишком много денег тратится на освещение, я видел критику, кстати, в ваш адрес, когда вы выступали, я так понимаю, на обсуждении бюджета и с этой позиции, что ну, Москва видела времена, когда здесь были битые фонари, и людям страшно было возвращаться домой. Вы этого хотите вернуть? Понимаете, не надо все превращать в такой вот некий фарс. Причем здесь битые фонари? Про битые фонари никто не говорит. Речь идет о том, что все дома, все памятники истории и культуры насквозь продырявлены для того, чтобы провести освещение. Что из каждой дырки в каждое окно людям и днем, и ночью бьет свет. Вот есть песня о Таганке, ну, поскольку мой район Таганский, и вообще моя региональная приемная находится на территории бывшей Таганской тюрьмы, ее снесли, как вы знаете. Вот. И такая песня есть: «Таганка, все ночи полные огня». Почему это говорится? «Все ночи полные огня». Потому что в тюрьмах ночью свет не гасят. Вот, понимаете, Сергей Семенович Собянин, как я считаю, опустил нас в ночи полные огня. Человек приходит домой, ему нужно очень плотные шторы, чтобы завеситься от плещущего из всех дыр огня. Но это не спальный район. Так я-то депутат не от спального района. Я понимаю, депутат, но центр не спальный Москвы. Район. Это самое туристическое место. Правильно. Вот для туризма у нас сейчас все и делается. Для получения, опять же, прибыли. Не для жителей центра Москвы, как я считаю, а именно для туризма. Жители, мне кажется, в центре вот, буржуи живут. Надо думать о людях. Неправда. Это неправда. Не только буржуи. Вот. И потом, понимаете, среди состоятельных людей тоже немало честных и порядочных, зарабатывающих своим трудом, пусть предпринимательством, но трудом. Есть олигархи, да, их очень немного. Они, наверное, тоже живут в центре. Но в центре еще живет очень много коренных москвичей. Подождите, я все равно не понимаю. Окей, если предлагаете ли вы на ночь выключать свет в центре столицы? Ну, вот в европейских городах такого вы не увидите, как в Москве. Ну, тогда будет страшно. Я не предлагаю выключать фонари вдоль дорог. Я предлагаю не светить в окна людям, живущим в своих квартирах ночью. Окей, когда вы окажетесь, например, мэром города, то вы погасите нам свет, вы разберете плитку, у нас будут опять раздолбаны этот асфальт. Что еще? Я не люблю сослагательное наклонение. Так, но мы же должны знать, как ваши потенциальные избиратели. Если вдруг такое чисто фантастически представить, то я вас уверяю, что хуже не будет. Вы знаете, еще с точки зрения... Плитка почему? Будет, плитка Нет, будет. Я хочу плитку. Мне нравятся вот эти клумбы, цветочки, фестивали. Я хочу, чтобы это фонари. И очень светло. Мне даже недостаточно светло. Вот, и мне очень важно, чтобы это осталось, действительно. А вы говорите, спать он хуже? Уезжает в спальный район. Да, так да, будут делать, кстати, жители центра. Они 3 квартиры купят на одну... Ну, ребят, ну это не разговор, потому что нет, каждый человек... Вы говорите, что это плохо. У человека должна быть родина. То, что сейчас нас, как и в Соединенных Штатах Америки, такой образ жизни, я, насколько знаю, лишают вот привязанности к своей малой родине, это неправильно. Мне остается только пожалеть людей, которые сейчас вот покидают своих родных, свои родные места, там, Костромскую, Ярославскую. Вы сейчас что-то странное говорите. Это здесь не очень при чем. Ну, как бы наоборот, вот сейчас люди влюбляются в Москву, ну, в свой собственный город. Я живу. После того, как преображается, они видят, как преображается центр, они видят, как приезжают иностранцы, они все ахают, ничего себе у вас город, и мы, сами москвичи, еще больше любим свою Москву и привязываемся к ней. А вы хотите чего сделать? Да нет, ну просто у нас с вами разные подходы к этому вопросу, вот и все. Я представляю тех людей, которые любят свой город, которые давно его знают. Да, действительно, если человек приехал, вы знаете, я обожаю вот деревни, леса, мне безумно больно смотреть, как они сейчас гибнут. Но когда человек приезжает в Москву работать из-за того, что там ему работать негде, не потому что он хочет бросить свою мать с отцом, а потому что просто ему там негде работать. Он приезжает в Москву, и, наверное, он видит эти сверкающие фонари. Может быть, ему это и нравится. Но, поверьте, коренному москвичу хотелось бы видеть Москву Москвой. С ее историческими традициями. Я не бросил мать отца, я коренной москвич. И мне вот лично нравятся фонари, честное слово. Ну, я рада за вас. Огни. Я рада за вас, что вам это нравится. Ну, могут быть другие точки зрения, правда? Огромное число людей поддерживают то, каким образом меняется Москва. Чисто эстетически, внешне. Не знаю, многие не поддерживают коррупцию и тоже говорят о ней. Но говорят, ну, то, что сделали в центре, это прекрасно. Это на уровне мировых столиц. А знаете, вот еще, опять же, просто чтобы что-то убедительное вам сказать... Вот в числе прочих домов, многочисленных, у меня тысячи домов в округе, но один из этих домов – это высотка на Котельнической. Ну, наверное, каждый проезжал мимо нее, да, и видел, как она освещена. Видели? Да. Вот. Какое самое темное место на этой высотке? Кто знает, не знаете. Ну, мы там просто не самое живем, мы туда не заходили. Темное место, темное, вот вообще не освещается. Вот вся высотка сияет, а вот этот вот пояс, вот так вот, он в темноте. 14-й этаж. Кто там живет? Ваш однофамилец, вы хотите сказать? Знаете, я не буду произносить эту фамилию, но как вы думаете... Если бы это было так приятно, включили бы огни? Я проверю, я не помню там пояс, если честно. Да, мы включили проверим. Поэтому, ну, что вы мне тут... А в советские годы не освещалось? И он там, насколько я знаю, не живет. Освещалось в меру. И другими способами. То есть не дырявились дома, ведь они же все в дырках. Там у каждого окна дырка, там проведены вот эти провода, там эти вот светильники. Это же искалечены, все дома продырявлены. Ну, можно, например, решить, наверное, это на каком-то собрании ТСЖ там, или собрании жителей, сказать, мы не хотим свет, допустим, нам слишком ярко. Есть такие прецеденты, мне очень много приходится бороться, чтобы доказать, что надо выполнять решения жителей. С вашей точки зрения, какую часть доходов Москва должна отдавать регионам по справедливости? Вот вы вообще-то задали хороший, правильный вопрос. Вряд ли у меня сейчас есть на это ответ. Понимаете, я же не гадаю на кофейной гуще. Если мне поручат такой вопрос, я его проработаю, посоветуюсь со специалистами, изучу материалы, а не так вот и воздух давайте. Вот. Но, в принципе, постановка вопроса, она и правильная, и как бы есть такие вещи, из которых она вытекает. Вот смотрите, значит, в Москве основной доходной статьей в бюджете Вот я вам говорила, что росписи нет, но я-то знаю. Основной доходной статьей является, ну, там в общих чертах, как бы вот в общих представлено это все, а вот росписи подробно нет. Вот. Но основной доходной статьей в бюджете является НДФЛ. Налог на доходы физических лиц. Следующий является налог на прибыль организаций. Эти налоги федеральные. То есть их платит федеральную структуру. А потом уже федералы направляют в Москву. Почему они направляют в Москву? Потому что Москва имеет статус субъекта Российской Федерации. И, соответственно, на этом основании город получает практически все вот эти налоги, которые собирают федералы. Как только Москва перестанет быть субъектом Российской Федерации по той или иной причине, вы знаете, вдруг иногда всплывают слухи о переносе столицы, да, то бюджет Москвы просто лопнет. Не, но Петербург уже остается городом федерального значения. Севастополь у нас город федерального значения. Севастополь город федерального значения. Ну, хотя не столица. Я же вам сказала, по той или иной причине вдруг Москва перестанет. Mm-hmm. Вот. Или федералы примут другой закон в отношении перераспределения НДФЛ. Вот. Но тут сложно сказать, вот сколько бы вы направили. Для того, чтобы направлять налоги куда-то, да, должна, опять же, быть определенная политика. То есть, что значит направили? Просто взять и переслать деньги? А куда переслать? В пустоту? В глубинке нет уже ни поликлиник, ни школ. Куда мы направим-то? Для этого сначала надо создавать это все. Глубинка отлично распорядится этими деньгами. Я скорее это тогда вот это я очень о чем. Сомневаюсь. Это нужно именно руководство, государственное управление, чтобы этим всем распорядиться. По-другому немного тогда задам вопрос. Считаете ли вы текущее положение, когда Москва распоряжается 3 триллионами рублей, несправедливым по отношению к другим регионам? Ну, она распоряжается этими триллионами, потому что она перекачала в себя население. Ну, я понимаю, да. Я все это понимаю. Да, и поэтому как можно сказать, справедливо или несправедливо? Я считаю, что это неправильно. Это неправильно. А справедливо или несправедливо, это уже другой вопрос. Если тут живет такое количество народа... Ну и компании платят налоги, те, которые зарегистрированы в Москве, вот. Тоже в Москву. А то, что... Люди, которые приезжают из регионов работать в Москву, тоже платят в Москву, потому что они здесь работают, здесь их рабочие места, по месту работы платятся НДФЛ, насколько я помню. А то, что мы опустошаем всю Россию и собираем все население в Москве, это неправильно. Другие регионы России ничуть не хуже. И если, хотя я очень люблю свой город, как, наверное, любой человек любит то место, где вырос, вот, но поверьте мне, что если в других регионах России создать нормальные условия работы, учебы, медицинского обслуживания... То есть виноваты региональные власти, которые не могут создать все это, правильно? Нет, это должно быть централизованное управление. Регионы разные. Наша страна очень большая. В одних регионах из земли бьет нефть. Понимаете? Другие регионы не имеют полезных ископаемых. Это нужно государственное управление и государственная забота обо всей стране. Иначе для кого мы освобождаем нашу территорию? А Москва для москвичей, правильно? Скажем такой лозунг про президента? Я не могу так сейчас сказать, поскольку люди сюда ездят зарабатывать. У них нет там работы. Была бы там работа, они бы не ехали. Вы только что говорили, что в регионах хорошо и не хуже, чем в Москве. Это с точки зрения природных, географических условий. Просто чтобы пояснить тезис еще раз. То есть все деньги должны как бы распределяться более централизованно, чем это сейчас. То есть меньше полномочий должно быть регионов на распределение средств. Я правильно понял тезис? Я говорю о том, что государством нужно управлять. Понимаете, не пускать. Вот этот рынок вырулит все, вот он как вырулил. Елена, он вырулил так, что в Москве закрыты все промышленные предприятия. Причем это не только экологически вредное. То есть экологически вредное, оно работает себе спокойненько, НПЗ. Его никто не закрывал. А вот, например, два часовых завода, масса других предприятий. Вот как рынок вырулил. Ну, может, качество продукции просто, и качество продукции, конкуренция? Нет, не может. Просто гораздо легче построить жилье и продать квадратные метры, чем развивать производство. Гораздо легче построить и продавать квадратные метры, в бюджет их не отдавать, эти деньги, которые от проданных метров получил. И все замечательно. На подведомственной вам территории, в самом центре, возле того самого Кремля, в Мавзолее, лежит тело Ленина. Вы же убежденный коммунист. Вот как вы считаете, что надо сделать? Есть мнение, что его оттуда можно было бы и убрать? Да нет, конечно, зачем? Вот пример генерала Франко недавний. Ну, сравнили. Да, я коммунист. А зачем его там оставлять? Как зачем? Потому что это, понимаете, уже история. И потом, это объект ЮНЕСКО, вся Красная площадь. Вообще, что мы с вами обсуждаем? Но это мертвый человек. Это уже имеет совершенно другой смысл. Я коммунист. И горжусь этим. Потому что коммунист – это человек, который борется за социальную справедливость. А что такое социальная справедливость? Это от каждого по способностям, каждому по труду. По труду, а не потому, что ты захватил территорию ЗИЛа, построил на нем квадратные метры и продал. Вот захватил я, а не тысячи людей, которые стоят рядом. Понимаете? Я считаю, что каждый человек должен получать по размеру своего труда. Не очень понял, при чем здесь Ленин, но смотрите. Потому что он тоже коммунист, и он тоже проповедовал такую же идеологию. Смотрите, среди коммунистов, насколько мне известно, сегодня очень много православных. Это само по себе нонсенс для меня, но тем не менее сейчас это вполне нормально. Мавзолей противоречит православной традиции поступать с мертвыми людьми. Ой, ради Бога. Ой, не смешите меня, пожалуйста. А вы атеист, атеист, да? Ну, можно считать, что я атеист. Понимаете, неважно, как себя назовешь. Каждый человек во что-то верит. Вот. Я верю в справедливость. И мне хотелось бы, чтобы она наступала на земле, понимаете? Я поступаю по совести не потому, что боюсь, что меня на сковородках будут жарить, а потому, что я по-другому не могу поступать. Сталин красавчик. Ну, а что Сталин-то? Причем тут Сталин? Ну, как, причем же? Я бы в другом контексте еще спросил. А Сталина правильно вынесли из Мавзолея в 61-м? Знаете, мне даже не интересно это обсуждать, потому что сейчас масса реальных проблем. А вот то, о чем вы говорите, как бы я свою позицию обозначила. Вот меня, когда наряду с Шапшниковым предложили на пост председателя Московской городской думы, мне Семенников задавал такой вопрос: как вы относитесь к репрессиям, как вы относитесь к Сталину? Вот. Я говорю, что к репрессиям я, конечно, отношусь плохо. Вот вы же прекрасно знаете, что сейчас идут репрессии. Ну, я так считаю, что репрессии. И прямой арест. И арест счетов. Вы прекрасно знаете, человек вынимает карточку из кармана, а там минус там 99 миллионов рублей. Это что, репрессии или не репрессии? Дальше. Павел Николаевич Грудинин. Ну что сейчас человек душит предприятие? За что? За то, что человек умеет работать. Вы же прекрасно понимаете, что нашли каких-то людей. Понятно. Вот. опять же, не буду говорить, потому что они там за каждый пчих на 1,5 миллиарда сразу бегут в суды подавать. Кстати, вот. Но вы же прекрасно понимаете, что человека душат просто за то, что он умеет работать, что он хороший хозяин в самом хорошем смысле этого слова. Елена Анатольевна, а Сталин? А что касается роли личности в истории, в том числе и Сталина, мы это обсудим потом, когда решим все проблемы сегодняшнего дня. Ну что вы такое говорите? Это очень важно для нас, как для избирателей, понимать, политик как относится к Сталину. Это лакмусовая бумажка. Ну, для вас это лакмусовая бумажка, а я не хочу эту тему обсуждать, потому что вы от меня хотите или чтобы я начала сейчас превозносить человека, или сказать, какой он плохой. Я не буду делать ни того, ни другого. Мы не хотим, мы хотим мнение. Мнение ваше я просто. Я уже сказала. Вы не сказали. Я сказала, что когда мы решим вот текущие проблемы, мы обсудим роль личности в истории и Сталина, и Петра Первого. То есть это никогда проблема всегда будет. Свою позицию я вам обозначила. Я коммунист. Более того, я дружила с племянницей Владимира Ильича Ленина. Вот. Здорово. И горжусь этим. Завтра вы будете отмечать праздник? Буду обязательно. Где? Ну, сначала с утра я буду на параде. К счастью, 7 ноября мавзолей не завешивают. Вот это вообще уже, по-моему, такая низость. И, ну, как вам сказать, ну, как-то надо себя уважать, чтобы этого не делать. И вот завтра... 7 ноября, в день парада, который посвящен параду 41-го года, когда люди шли на фронт, обычно мавзолей не завешивают, и, надеюсь, завтра этого тоже не будет. Вот. А во второй половине дня я пойду вместе с КПРФ на демонстрацию. А в чем значимость вот сегодня таких демонстраций? Как в чем? Мы выражаем свой протест против состояния дел в нашем городе. То есть эта демонстрация не столько за праздник, сколько против того, что сейчас происходит. Ну, просто хотелось бы понять, цель все-таки ближе. Это что? Это праздник или это протест? Вот что тогда демонстрация 7 ноября? Прежде всего, это протест. Я, кстати, буду очень рада, если радиослушатели тоже примут в этом участие. Это протест против того, что у нас... очень маленькая кучка людей получает огромные доходы, а очень много людей, причем которые трудятся, получают такую зарплату, что и зарплаты это назвать сложно. Это протест против так называемой пенсионной реформы, когда значительно увеличили пенсионный возраст. Это протест против перекачивание налогов москвичей в карманы строительных и транспортных олигархов. Но этот протест приурочен к 7 ноября, дню Великой Октябрьской социалистической революции. А завтра, насколько я понимаю, рабочий день. У нас просто по другой системе не могу работать. Да. Завтра рабочий день. Угу. Когда-то он был выходным. Да. Хотели бы вы, чтобы все вернули на круги своя, был праздником не 4 ноября, а 7 ноября? Да. Почему? Почему вам кажется это правильным? Ну вот я, мне кажется, уже объяснила. Потому что я действительно знаю, как жилось до революции людям. Можно почитать Толстого, Чехова, в конце концов, там, ну, более давний Мельников и Печерский. Мельников-Печерский, это один человек. Вот. Чехова, я, по-моему, уже говорила, да, то есть, ну, русских писателей, понимаете, что... Ну, в советское время лучше жили, в смысле. Конечно, конечно. Радиостанция просто... такая, вы могли бы прийти вот на такую радиостанцию в советское время и говорить, что кто-то из коллег по Думе вам, например, не нравится? Вы знаете, Лев Пальме сказал, что такое свобода? Свобода – это прежде всего свобода от нищеты. Вот, честно говоря, я не была членом КПСС. Вот сейчас я член КПРФ. В советское время я не была членом КПСС. И у меня как-то даже такой проблемы не стояло. Понимаете? Потому что у меня нормально все какой было. Какой проблема? вступать мне в партию, не вступать мне в партию. Как-то вот я не была этим озабочена. Я же вас не про партию. Я знаю, например, у ваших коллег, например, вот у того же Сванидзе. Отец возглавлял партийную организацию политиздата. Да бог с ним, со Сванидзе. Ну, я говорю, понимаете, бог? В советское время вот вы бы не смогли прийти на такую радиостанцию, ее бы не было. Это проблема или нет? Вы поймите, я не буду вам анализировать, смогла бы я, не смогла. Есть гораздо более важные вещи, чем просто прийти сюда и чего-то там сказать. Хотя я вас очень уважаю, спасибо вам большое, что вы меня пригласили, и не воспримите это как какое-то там пренебрежение. Спасибо большое. Но гораздо важнее, чтобы у человека была возможность бесплатно получить медицинское обслуживание, бесплатное образование. Сейчас этого ничего нет. Вы знаете, если раньше из любой глубинки человек мог приехать в Москву сдать экзамен и учиться в ВУЗе, то сейчас нет. То же самое ЕГЭ и учись. Все равны в этом смысле. Ну что же, хотелось бы еще продолжить эту дискуссию, но, к сожалению, время наше подошло к концу. Депутат Мосгордумы от КПРФ Елена Шувалова была гостем программы «А-Тим». Олег Овчаренко, Алексей Голубев и Алексей Соломин вели для вас эту программу. Всего вам доброго. Спасибо. Это была программа «А-Тим». Реклама. Новоклиник – один из ведущих центров репродукции в Москве. Лечение самых сложных форм бесплодия, ЭКО, оперативная гинекология. Новоклиник. У вас обязательно будет ребенок. Первая консультация репродуктолога бесплатно. Звоните прямо сейчас. 495-22-111-88. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться у специалиста. Комедия о том, как банк грабили. Театральная пародия на голливудские блокбастеры «Миссия невыполнима», «11 друзей Оушена», комедию «Полицейская академия» и даже фильмы «Тарантино». Каскад смешных сцен и нелепых ситуаций, стремительное действие, музыкальные хиты. Все это комедия о том, как банк грабили. Самая веселая премьера года в театре МДМ. Билеты на сайте grabimbank.ru. 12+. Справляете новогодний корпоратив? В галерее художника он пройдет как по нотам. Профессиональная команда ресторана позаботится о вашем вечере. А удивительная атмосфера и блюда европейской и грузинской кухонь сделают его незабываемым. Заказывайте новогодний банкет в ресторане «Галерея художника» по телефону 495-637-3522. Премьера. Алиса Хазанова и Алексей Розин в мультимедийном спектакле Максима Диденко «Девушка и смерть». Реальная история о трагической судьбе знаменитой актрисы. Уникальная возможность увидеть постановку в Москве. 22-20